Дарл. Папа и Вернон сидят на задней веранде. Оттянув двумя пальцами нижнюю губу, папа ссыпает за нее молотый табак с крышки табакерки. Они обернулись и смотрят на меня, а я перехожу веранду, опускаю тыкву в катку с водой, пью. «Где Джул?» — спрашивает папа. Еще мальчишкой я понял, насколько вкуснее вода, когда постоит в кедровой катке. Прохладно теплая и отдает жарким июльским ветром в кедровой роще. Она должна постоять хотя бы часов шесть, и пить надо из тыквы. Из металла никогда не надо пить. А ночью она еще вкусней. Я лежал на тюфяке в прихожей, ждал, и когда они все засыпали, вставал и шел к кадушке. Кадушка черная, полка черная, гладь воды, круглый проем в ничем. И пока не заребилась от ковша, видишь звезду другую в катке, и в ковше звезду другую, пока не выпил. Потом я подрос, повзрослел, ждал, чтобы уснули, и лежал, задрав подол рубашки, слышал, что спят, осязал себя, хотя не трогал себя, чувствовал, как веет прохладная тишь на мои члены, и думал, не занят ли этим же в темноте Кеш? Не занялся ли этим года за два до того, как я захотел заняться? У папы ноги растоптанные, пальцы кривые, корявые, гнутые, а мизинцы совсем без ногтей от того, что мальчишкой подолгу работал в сырых самодельных туфлях. Его башмаки стоят возле стула, как будто вырубленные из чугуна тупым топором. Вернон был в городе. Чтобы он поехал в город в комбинезоне, я ни разу не видел. Говорят, это все жена, тоже была когда-то учительницей. Я выплеснул опивки из ковша на землю и утерся рукавом. К утру дождь пойдет, а то еще и до ночи. В хлеву, отвечаю, запрягает мулов. С конем своим он возится. Пройдет через хлев на выгон, коня не видно, но он в сосновых посадках в холодке. Джул свистит пронзительно один раз, конь всхрапывает, и Джул видит его. Мелькнул, весело лоснясь среди синих теней. Джул опять свистит, конь ссыпается по склону, упираясь передними ногами, острыми ушами придет, разноцветными глазами водит. И становился боком к Джулу, шагах в десяти, глядит на него через плечо в игривой и настороженной позе. «Давай-ка сюда, почтенный», — говорит Джул, и срывается с места. Стремительно. Полы отлетели назад, треплются языками, как пламя. Развивая гриву и хвост, вскидываясь и кося глазом, конь отбегает недалеко и снова останавливается, собрав ноги, смотрит на Джула. Джул медленно идет к нему, не шевеля руками. Если бы не двигались ноги Джула, эти две фигуры на солнце, как живая картина. Когда Джул подходит к коню почти вплотную, конь взвивается на дыбы и норовит ударить его копытами. Джул заключен в поблескивающий копытный лабиринт, словно обнят призрачными крыльями. Между ними, под закинутой грудью, он движется со взрывчатой гибкостью змеи. За миг до того, как рывок отдастся в его руках, он видит со стороны свое тело, вытянувшееся над землей в змеином всхлесте. Поймал ноздри коня и снова стоит на земле. Застыли в неимоверном напряжении, конь будто пятится, и бедра его вздрагивают от натуги. Джул, вросший ногами в землю, душит коня, одной рукой захватив ноздри, а другой часто и ласково гладит его, осыпая грязной яростной бранью. Длится миг неимоверного напряжения, конь дрожит и стонет, но вот Джул у него на спине, сгорбясь, взвелся в воздух, словно бич, и еще в полете приладил тело к коню. Мгновение конь стоит, расставив ноги, с опущенной головой, потом бросается вскачь. Джул высоко, как пиявка на холке, а конь тяжелыми прыжками несется вниз по склону и, засеменив, останавливается перед изгородью. «Ну, — говорит Джул, — хватит, если наигрался». В хлеву Джул соскакивает на ходу, конь входит в стойло, Джул за ним. Не оглянувшись, конь пробует легнуть его, и копыта с пистолетным грохотом ударяется в стену. Джул пинает его в брюхо, конь, оскались, поворачивает голову. Джул бьет его по морде кулаком, потом, проскользнув вперед, вскакивает на корыто. Держась за ясли, он опускает голову и смотрит поверх перегородок в дверь. На тропинке никого, отсюда не слышно даже пилы Кеша. Он тянется вверх, торопливо стаскивает охапками сена и наталкивает в ясли. «Жри!» «Ну-ка, живее, подметай, гад толстопузый, пока не отняли. Сучонок мой хороший», — говорит он.